Глава 10. Ульяна. Иван собирается и уходит. Мне кажется, что даже Бут забегает. Напугал я его, что ли? С этими мыслями убираюсь на кухню. Потом у нас с девочками развивающие игры. Я радуюсь, что мои крошки умны не по годам. Все те игры-задачи, что у нас есть, они решают два счета. Нужно же что-то более сложное. Собираемся на прогулку. Алмаза уже не втерпешь, ему надоело сидеть тихо. Пес лает и зовет всех нас шевелиться и скорее идти гулять. Что мы и делаем. Погода с утра была шикарная. А вот сейчас что-то не очень. Ветер налетает, дождь со снегом идти начинает. Но моим ангелам и собаке все нипочем. Погода или непогода, главное, что можно беситься, бегать, прыгать. И детям это нужно. В них столько энергии, столько жизни, что нам, взрослым, остается только диву даваться и улыбаться. Эх, мир детства, ты такой прекрасный. На мгновение возвращаюсь в прошлое. У меня детство прошло с бабушкой. Отца я не знала и не знаю. Да и мама понятия не имела, от кого залетела. Любви обильна она у меня. И мама является чисто номинально. Когда я у нее появилась, она с легкостью со мной рассталась и отдала меня своей маме, моей бабушке, а сама укатила в Европу с очередной любовью всей жизни. Так там и живет с новым 12-м мужем и его детьми. Про меня даже не вспоминает. Счастливое детство мне подарила бабуля. Дедушку я плохо помню, он умер, когда мне было 3 или 4 года, но бабушка сделала все возможное для меня, чтобы я была счастлива. Да, в мире детства присутствует вечная беззаботность, доброта, легкость, наивность, детская непосредственность, вечная беспечность. Нет никаких забот, проблем, и самая большая твоя трагедия, когда ты пропустила любимые мультики. Счастливое детство никогда не покинет мою душу. И мои девочки тоже будут помнить свое. Эту беззаботность, счастье, любовь, которую я им дарю, они пронесут через время взросления. И, быть может, когда у них будут свои дети и внуки, будут рассказывать им обо мне, как я им дарила любовь, тепло и заботу. Жаль, что отца у них нет. Представляю вдруг, как если бы Иван стал для них папой, как они его и назвали. Мотаю головой и мысленно смеюсь над собой. Тот факт, что Иван сейчас с нами возится, еще ничего не доказывает. Мы почти не знакомы. Он сейчас просто получает новые впечатления. Ему просто нравится эта игра в семью, игра в папу. Но как он себя проявит и поведет, когда малышки болеют? Или когда у обеих случаются дни плохого настроения, и они выносят мне мозг истериками? Да и каждый день, похожий на день сурка, начинает со временем надоедать и даже выматывать. Дети — это навсегда. Не все мужчины справляются с отведенной им ролью отца. Я люблю своих крошек. Они мой свет, моя жизнь, мои опоры и мое все. А для Ивана как все будет? После активной и весьма грязной прогулки отмываю дочек, собаку, и они отправляются смотреть мультфильмы. А я иду готовить обед. Варю куриный суп, лапшу. Мои чудесенки его обожают. Надеюсь, Ивану понравится. Суп такой варить недолго, но одним супом мужчину не накормить. Есть один рецепт очень вкусного и нежного блюда из минимума продуктов. Это хрустящая курица на соли, запеченная в духовке. Вот она целиком станет вторым блюдом. У меня она всегда получается очень ароматной, сочной, с хрустящей золотистой корочкой. В тушку курицы заталкиваю целый лимон с глубокими надрезами. На противень высыпаю соль. Чтобы кончики крыльев и ножек не подгорели, обматываю их фольгой. Отправляю противень с курицей в разогретую духовку. Будет запекаться примерно 1,5 часа. На гарнир решаю потушить овощи. Перец, помидоры, цукини, лук кольцами и баклажан. Отправлю их тушиться, когда курица будет подходить. Мда, такими темпами все запасы продуктов, что привезла с собой, закончатся через день-два. Большого мужчину нужно хорошо кормить, это вам не трехлетки. Паровые котлетки, суп-пюре и диетические запеканки — это только если посадить Дубова на диету, причем жесткую. Поэтому готовлю больше еды и более сытную, чем обычно. Еще решаю приготовить быстрый десерт мультиварки. Простой пирог с изюмом. Бюджетный, на скорую руку и на каждый день. Ну вот, все готовится. Проверяю сообщения. Подруга еще вечером наслала мне видео моей квартиры. Ремонт идет полным ходом. Еще она завалила меня вопросами о соседе и грязно намекнула, что заказала для меня самый огромный вибратор, который нашла. «Оля, коза», — смеюсь я. Пишу ей сообщение, чтобы секс-игрушку оставила для себя. Про соседа решила не писать пока. Сказала, что мужчина нам с дочками нисколько не мешает, и вообще мы прекрасно проводим время. И ведь не солгала ни словом. Полина просматривает мое сообщение, отправляет ответ. Поздняк метаться подруга, курьер... «Скоро тебе все доставят. Мне становится нехорошо». «Это куда он доставит? На адрес того дома или этого?» «Строчу я быстро новые сообщения. Поля, отмени заказ. Срочно откажись от доставки. Не надо мне этих твоих нежданчиков. Я не шучу». И ответ подруги я тоже. А следом она засыпает меня тонной смайликов. И приписка. «Все, мне некогда, у меня дела». Я прикрываю глаза и зло вздыхаю. Надеюсь, курьер заблудится. Не доедет, забудет, потеряет заказ. Я взмолилась, чтобы доставка сорвалась. А потом забываю об этой глупости. У меня дети, собака, обед. Курица почти готова, суп готов, пирог тоже. Теперь в мультиварке тушатся овощи. Они вообще быстро готовятся. Возвращается Иван, довольный как слон. «Вызвал бригаду», — сообщает он мне. «Септик в порядке, а вот канализацию здорово засорило. Кто-то решил смыть все половые тряпки и губки, какие были в унитаз. Плюс еще сверху намоталось всякое, волосы фекалии. Фу!» — морщая нос. «Но потом делаю круглые глаза, кашусь на близняшек. Но Иван спешит меня успокоить. Нет-нет, это точно не твои девчонки-сорванцы, засор старый. Парни прочистили, достали этого монстра. Но вот уборку, прости, я не заказывал. Да и проветривать там надо долго. Пусть уже сама хозяйка этим займется. Клининг вызывает или сама все убирает, моет и так далее». Он достает из кармана штанов квитанцию и протягивает ее мне со словами. «Вот, покажешь Роману, и пусть компенсирует тебе затраты. Работа оплачена, так что она теперь тебе должна». Я беру бумажку, смотрю на сумму в квитанции, и у меня волосы на затылке шевелятся. «Поняла, ага», — говорю неуверенно. Иван удивленно поднимает одну бровь. Он явно другую реакцию ждет. Понятно, какую. Чешу лоб и киваю, хотя Ивану надо было со мной посоветоваться. Я совсем не планировала тратиться на чужой дом, причем устранять аварию, которая не по моей вине случилась. Меня охватывает разочарование. А я думала, что он мужчина с большой буквы. Беру со стола телефон и открываю приложение банка. «Ты скажи свой номер телефона, пожалуйста, сейчас тебе переведу деньги». Иван тут же странно реагирует, берет меня за руку, в которой держу телефон, и жестко произносит. «Какие деньги, Уля? Я тебя просил об этом». Смотрю на его руку, которая крепко сжимает мою, и говорю: «Ну, тут само собой все ясно, ты не обязан платить по чужим счетам. Ане я обязательно представлю этот счет». Он убирает горячую сильную руку, проводит ею по волосам и рошит их и произносит: «Не нужно ничего переводить, ясно? Вот если попрошу что-то сделать, тогда да». «Ну, а как же квитанция?» Машу перед его носом хрустящей бумажкой. Бланк квитанции заполнен корявым почерком, но, к счастью, читабельным. «Сказал же, предъявишь Романовой, пусть тебе переведет деньги». Я весело хмыкаю. «Выходит, я просто так получу деньги? Я же не тратила свои на эти работы, а ты потратил. Ты в минусе, а я в плюсе. Причем я в плюсе со всех сторон». Он широко улыбается и кивает со словами: «Вот и будь в плюсах, они тебе идут. Кстати, чем так вкусно пахнет?» Решил сменить тему. «Курицей», — отвечаю широкой улыбкой. «Любишь жареную курицу?» Иван двигает бровями. «А кто же ее не любит? Тем более я жутко голоден. Я сейчас быстро в душ и...» И уходит, а я упираюсь руками в стол и не могу убрать с лица улыбку. Ошиблась я. Все-таки Иван Дубов — мужчина с большой буквы. «Кстати, приятно, когда за тебя решают проблемы».